Вопросы по названию? Ясно. А дальше вот здесь, в этом бланке, у вас будет подробный адрес с индексом, названием индекс почтовый, Россия, и дальше подробный ваш адрес. На английском, конечно. Русский и английский желательно. Адрес, а вот он. Затем идет здесь, наверное, телефон укажем, и факс, и достаточно здесь. А вот с этой стороны мы укажем электронный адрес и сайт нашей организации. Но организация-то молодая, сайт еще может и не быть у кого-то. Надо воспользоваться сайтом товарища, там, школьным, если это при школе, при центре, центра, сайт, при больнице, там, центр культуры, пожалуйста, спортивный центр. У них есть это все уже давно. Это приветствуется, это не возбраняется. А потом со временем появится свой сайт, то тут уже никаких. Без этого, вот без этого блока с вами никто работать не будет. Если только то. Это обязательно. Теперь я вернусь чуть-чуть назад, а потом сюда придем. Что мы должны на этом собрании дальше сделать? Учредительным. Мы учреждаем устав. Второй пункт. Устав нашей организации. Как его делать? Вот наш компьютер, вот наш помощник. В поисковых системах Яндекс, Рамблер, там Google, неважно где. Правда, сейчас Google зазнали угол, говорят, да, но я думаю, не выживут. Даете задание. Устав общественной организации. Вылетит в море и берете парочку-троечку лучше, что вам понравились, и шлифуете, а мясом обрастаете. Тем мясом, которое является нашим с вами планом действий или направлением наших действий. Вот все эти мечтательности, которые я сказал, то есть это все очень просто. Это работа на один день. И устав готов. Готов устав. А там все есть. Там все есть, уставы все есть. Не надо ничего сейчас фантазировать. Прям берете, вам готовые уставы будут выскакивать. Они уже шлифованы юридически. Все. Все вычитано, просчитано, все. Только обрастать мясом. Я образно говорю, вы понимаете, о чем речь идет, да? Наши с вами работы будущие. Третий пункт, что мы делаем на нашем собрании, это учреждаем правление. Я о нем уже сказал. Председатель, зам. Ну и члены правления, обязательно туда переводчиков, члены правления. А остальные там могут быть просто рядовыми членами, они выполняют какие-то конкретные направления. Четвертый пункт. Учреждаем, избираем ревкомиссию. Три человека. Ревкомиссия, три человека лучше всего. Председатель и два члена, вот и достаточно. Ревкомиссия работает только один раз в год, в конце отчетного периода, выясняет это в бухгалтерию, проверяет и докладывает общему собранию, все ли было правильно. И принимается потом решение на общем собрании через год. Или если вы устав сделали через три года, допустим, не из таких организаций, раз в три года проводят отчетные собрания. Вот, например, наша академия раз в пять лет. Ну, у нас международная большая академия, поэтому тут вот. Есть это все. Провели мы это, все эти решения, приняли все эти решения, все это отпечатали на хорошей бумаге, размножили экземпляров это 10 и устава, и тех органов, которые мы избрали с вами. И эти документы представляем, плюс еще список учредителей. Список учредителей по особой форме делается. Возьмете в регистрационной местной палате. По особой форме. Там паспортные данные, там все такое и прочее. Дата рождения, ну как положено. Как положено. Подписи учредителей должны быть. Это все возьмете там. И вот это все, вот этот пакет документов, Вы идете назад опять в очередной раз в регистрационную палату, куда их издаете, и вас будут регистрировать, будут соответствующим образом регистрировать, и будет вам дано право на получение печати и открытие счета в банке, когда вас зарегистрируют. Они вам выдадут соответствующие документы, после этого вы регистрируетесь в налоговой, затем в пенсионном фонде, в фонде социального страхования, ну и, конечно же, в статистике, управление статистики, где вам дадут ОКПО, ОКОНК, всякие такие шифры, которые просто это статанные потом будете поставлять. Это необходимо. Это необходимо. Поэтому вам и нужно где-то 10 экземпляров, так чтобы иметь в виду. Когда мы с вами получаем все эти документы, мы идем открывать счет в банке. Некие пожелания. Никогда не открывайте счет в банке в коммерческом. Любой коммерческий банк, я никого не хочу обидеть, но любой коммерческий банк создается с одной целью. Получить дензнаки, положить их в карман или бросить их за рубеж. Других целей ни у одного коммерческого банка Российской Федерации нет. Ни у одного. Может быть, там они, чтобы снять некий такой фон отрицательный, могут заниматься тоже благотворительностью какой-то, какие-то небольшое количество средств выделять на какие-то акции, действия, там, сотрудничать с теми или иными структурами. Это нормально. Но главная цель любого банка – это прибыль. Заключается ситуация бывает такая, с чем мы сталкивались. Грантодатели выделили грант нашей организации, одной, второй, третьей, неважно. Мы радуемся, ждем, пришел официальный документ, а денег нет. В банк идем, говорим, вот документ, вот, пожалуйста. Они говорят, нет, деньги еще не пришли. Месяц прошел, два прошло, три. Мы беспокоимся, мы звоним туда, уже грантодатели, мы с ними работаем. Они говорят, мы давно выслали, вы что, вы должны уже работать. Мы давно выслали, разбирайтесь с банком, что у вас там за безобразие. Идем опять в банк, второй, третий. Нет, ребята, нет, пока ничего нет, пока. Они крутят наши деньги. Сотни раз мы сталкивались с этим безобразием. На проценты, целых полгода. А потом говорит, вот да, пришли, да, вот, пожалуйста, пришли. Вот это безобразие. Поэтому не связывайтесь, выбирайте Сбербанк России. Сбербанк России, там все-таки контрольный пакет акций государства, как бы это ни было, хотя он сейчас не полностью государственный, но все-таки контрольный пакет акций у государства. И есть с кого спросить. Поэтому вот. Счета открывайте в трех видах, в трех. Рублевый, долларовый и евро. Рублевый, долларовый и евро. Сталкивались тоже с проблемой. Деньги нам идут в долларовом варианте, а счет не был открыт в банке. Мы побежали открывать, сразу отбой дали. Грантодатели сразу дали отбой, когда узнали, что у нас нет валютного счета. Мы, ну секунду, открыть, какие проблемы? Нет. Раз счета нет, разговора не может быть. Поэтому заранее открывайте, все будет нормально. Наверное, скоро мы откроем и каких-то китайских дензнаков. Процесс идет к этому. Да? Наверное. Да. Ну вот, что касается этой схемы, такой некой преамбулы. Теперь вернусь сюда. Вернее, точнее, к диску. Выбрали 40 грантодателей, 40 грантодателей, которые вам понравились, и отправляете сюда письма. Как писать письма, я сейчас вас научу. Дело в том, что менталитет Запада совершенно иной по написанию писем. Тот, кто лингвист здесь иностранный, он знает их специально, я научу. А вот мы, простые смертные, так сказать, не знаем. Итак, как пишется письмо на Запад. Вот здесь вот, без каких-либо красных строк, пишется «Глубокоуважаемый господин Берг». Кстати, есть три формы уважения. Почему-то мы в наших письмах пишем всегда «Уважаемый Иван Иванович». Это его поставить ниже плинтуса Ивана Ивановича. Самая низшая форма уважения. Есть средняя форма уважения. Многоуважаемый Иван Иванович. Но не рекомендую. А вот рекомендую последнюю. Глубоко уважаемый Иван Иванович. Даже если в наших российских каких-то написаниях, с ваших письмах, вот испытайте, попробуйте после нашего семинара. Вы напишите это письмо и напишите «Глубокоуважаемый Иван Иванович» в обычном частном каком-то письме, эффект будет совершенно другой.